Глава 61. My Blood. Elite Golding. Видит Бог, я не умру, ведь я дышу. Яркий свет ослепляет. Я жмурюсь, стараясь разглядеть окружающее меня пространство. По ощущениям, это похоже на мягкую подушку. Мое тело словно не принадлежит мне, паря где-то вдалеке. Протягивая руку вперед, развеиваю белый туман вокруг. Когда туман, наконец, исчезает, впереди появляются два силуэта. Низкая худая женщина с длинными волосами, держащая за руку высокого крепкого мужчину. Пара делает медленные шаги в мою сторону, и меня будто за нить связи тянет к ним. Мои ноги касаются мягкой тропы, когда я стремительно сокращаю расстояние между нами, узнавая их лица. Родители. Когда между нами остаются миллиметры, мама начинает плакать. Папины голубые яркие глаза тускнеют, смотря с сокрушающей меня болью. «Почему ты здесь, доченька? Ты не должна быть тут, еще слишком рано!» Звук маминого голоса сбивает меня с ног. Я падаю на колени перед ними, цепляясь за их ноги. Родители в эту же секунду падают следом, притягивая меня в объятия. В объятия, в которых я больше никогда не надеялась оказаться. «Мам, пап, я так устала!» Голос дрожит от слез, которых не чувствую. Мое тело все еще парит в воздухе слишком далеко от меня. Чувствую только свою израненную душу, которая билась за жизнь до последнего и планировала биться дальше. Но я больше не могу. Не после того, как увидела родителей. Я не могу отказаться от них. Не смогу без них. Я не могу больше. «Милая, разве я учил тебя сдаваться?» Холодная рука отца касается лица, поднимая вверх, заставляя смотреть в глаза, которые я унаследовала от него. Голубые глаза папы слезятся, в них нет больше того утешения, за которым я приходила в переломные моменты жизни. Теперь они абсолютно пусты и наполнены болью. Я не хочу больше жить без них. Смерть слишком рано забрала у меня родителей. Я не успела насытиться мгновениями с ними, и, по правде говоря, мне всегда будет мало. «Пап, прости, что разочаровала, но правда, я так сильно устала, мне так больно, что это убивает, как бы ни пыталась жить дальше». Мама всхлипывает, закрывая лицо руками. Слезы текут из глаз папы, и, не выдержав, я сжимаю руку на сердце, которая замедляет ритм. Я не хочу жить без них. Хочу умереть. Хочу закончить череду страданий. Папа кладет руку на мою грудь, смотря с такой мольбой, что сердце непроизвольно начинает биться быстрее. «Не проси прощения за то, в чем ты не виновата». Отрицательно качаю головой, отстраняясь от папиной руки. «Я виновата в вашей смерти, Эмили Джонатана. Все сводится ко мне. Я была слепа к вещам, которые привели вас сюда. Простите меня, пожалуйста. Я бы все отдала за то, чтобы иметь возможность спасти вас. Простите меня». Родители прижимают меня к себе, заглушая извинения. Я не слышу ритма их сердец, не слышу дыхания. Они мертвы. «В этом нет твоей вины. Не вини себя за поступки других людей, за их ошибки». «Но вы погибли, пытаясь добиться справедливости ради меня!» Кричу, вырываясь из объятий родителей, начиная судорожно дышать. Я задыхаюсь. Я умираю. Папа хватает меня и встряхивает за плечи, приводя в чувство. «Это был наш долг, как родителей. И мы подвели тебя. Мы, а не ты нас, милая. В первую очередь мы, родители, которые не смогли уберечь своего ребенка. Прекрати винить себя и живи ради нас. Мы не для этого пожертвовали с мамой жизнями, чтобы ты так легко сдалась». «Как мне жить без вас? Как?» Мои крики разносятся в мягком пространстве, разгоняя весь яркий свет. Родители кладут руки на мою грудь, заставляя сердце биться. «Там тебя ждут люди, которые очень тебя любят. Люди, которые считают тебя семьей. Мужчина, который готов пожертвовать ради тебя миром. Как ты можешь бросить их?» Воспоминания кинолентой проносятся в голове. Моменты нашей маленькой семьи, разговоры в гостиной Райана, наша совместная победа, тренировки с Лиамом, смех Мелани, улыбки холодного Алекса, грусть Гарри, глаза Райана. Глаза, в которых столько любви и жизни, жизни, которую я так хотела попробовать. «Но как я могу бросить вас?» «Ты не бросаешь, милая. Мы встретимся, но не сейчас. Еще не время. Дай нам с мамой насладиться временем вместе. Без тебя». Смеюсь с этих слов папы, чувствуя биение своего сердца и тела, которое возвращается ко мне. «Ступай, проживи жизнь, которую мы с мамой всегда желали тебе. Ты обещала мне внуков, обещала, что всегда будешь стремиться к своим целям, обещала никогда не сдаваться. Сдержи свои обещания, Ребекка». «Следуй сердцу, доченька». Мама гладит место, где находится мое сердце, там, под ребрами, смотря с надеждой в глазах. Я никогда больше не предам эту надежду. «Я не исполнила свою мечту, но у тебя есть вся жизнь впереди, чтобы исполнить свою. Ты ведь знаешь, что я всегда мечтала, чтобы моя дочь была настоящей, счастливой версией себя. Прошу тебя, Ребекка, наберись сил и сделай этот рывок. Осталось совсем немного, и все получится. Ты наша дочь, а наша дочь сильная, храбрая и с добрым сердцем. Живи ради нас, доченька, ради себя, ради людей, которые тебя любят и принимают. Живи, люби, сияй». Я крепко обнимаю родителей, наполняя легкие их запахом. Запахом, напоминающим дом, наполненный белыми тюльпанами, музыкой, выпечкой и папиной силой. Никогда еще прощание не было таким болезненным, но мы встретимся вновь, теперь я знаю это. Встретимся, когда придет время. «Я люблю вас». «И мы любим тебя, доченька». «И мы любим тебя, доченька». В один голос говорят родители, отпуская меня и толкая к свету. Машу им на прощание, запоминая каждую морщинку на их лицах, каждую эмоцию, как и любовь в глазах. Я запоминаю каждую часть, ради которой продолжу жить. За всех нас я проживу достойную жизнь. Я сделаю это, потому что это заслужило. Заслужило жить, любить, быть счастливой. Я заслужила. Родители расплываются на моих глазах, но я успеваю поймать прощальный взмах маминой руки и посланный папой поцелуй. Прежде чем мое тело возвращается к жизни, я слышу голоса, которые ускоряют мой пульс еще сильнее. «Живи, подруга. Будь счастлива, звездочка». Пару дней спустя. Медленно открываю глаза, встречая яркий свет, и сразу же закрываю их обратно. Черт, почему так светло и ярко? Постановая, пытаюсь заставить свою голову подняться на дюйм с подушки, чтобы понять, где нахожусь. Но попытка выходит неудачной, и я плюхаюсь обратно, зажмурив глаза. Полежав пару секунд, начинаю чувствовать антисептический запах, присущий больницам, и воспоминания резко возвращаются в мою голову. Я жива, я не проиграла, мне удалось вернуться. «Ребекка?» Сонный голос звучит справа от меня, заставляя открыть глаза и привыкнуть к яркому свету. Я не узнаю голос, пока глаза цвета осени не появляются перед моим лицом. Райан навис надо мной, осматривая каждый дюйм моего лица, словно все еще не верит, что я открыла глаза, что я действительно жива. Осматривая в ответ, замечаю, что его лицо слегка изменилось. На подбородке появилась небольшая борода, и волосы достаточно сильно отросли. Отпуская тяжелый вздох, он кладет ладонь на мою щеку, опустив свой лоб к моему. «Я скучала». Мои губы касаются его, вызывая мурашки на наших телах. Райан в ответ легонько касается моих губ, царапая кожу щетиной. «Я так чертовски боялся, Ребекка, когда твое сердце остановилось. Я думал, ты перестала сражаться, думал, ты оставила меня. И знаешь, что я ощутил в этот момент?» Слезы появляются в уголках моих глаз. Моргаю пару раз, пытаясь их согнать, но у меня ничего не выходит. «Я вернулась, Райан. Я больше не оставлю тебя. Обещаю». Мужчина мягко целует меня в губы, будто скрепляя это обещание. «Ты должна сдержать свое обещание. Ведь когда я думал, что ты умерла, мир вокруг перестал существовать. Я снова вернулся в ту жизнь, где была одна тьма, мой отец и никакой свободы. Я не могу жить без тебя, не могу дышать. Я не свободен без тебя, я ничего не чувствую без тебя. Моя любовь настолько сильна, что никогда не думал, что смогу полюбить до дрожи в каждой части тела. Отец старательно выбивал из меня любовь. Он не позволял познать это чувство. Но ты, тигренок, освободила его. Ты сделала меня свободным». Водопад слез стекает с моих глаз. Я перестала надеяться на любовь, перестала верить в ее силу и мечтать о ней, что было зря. Ведь этот мужчина нашел меня и сделал самой счастливой женщиной. Райан стоил всех страданий, битв. Все было не напрасно. «Я не могу отказаться и оставить жизнь, Райан. Ведь это ты. А я никогда не отрекусь от тебя». Мой мужчина дарит мне свою самую искреннюю улыбку, вытирая слезы с моих глаз и щек. Резко дверь в палату открывается, и влетает заплаканная Мелани, которая падает возле моей койки на колени. Я кладу руку на ее голову, начиная массировать кожу, пытаясь успокоить. Алекс заходит следующим, улыбаясь мне с такой сильной теплотой, будто он скучал. В ответ дарю свою слабую улыбку, переводя взгляд на грустного Гарри, который не скрывается больше за масками. Теперь еще больше слез скапливается в моих глазах. «Не оставляй меня больше, слышишь? Я так испугалась, когда у тебя была остановка сердца. Это несправедливо, что только узнав, что ты жива, судьба сразу же решила забрать тебя». Боль в голосе подруги ранит. «Как я могла допустить мысль оставить свою маленькую семью?» «Не оставлю, обещаю. Как я могу оставить тебя одну, когда ты даже пить нормально не умеешь?» Девушка смеется через боль, легонько шлепая меня по руке. «Я рада, что твой характер никуда не ушел». Подмигивая Мелани, перевожу внимание на мужчин. Тебе повезло, что ты вернулась по собственной воле, и мне не пришлось отправляться в путешествие на тот свет. В свойственной себе холодной манере говорит Алекс, присаживаясь на диван. Гарри обнимает Райана, смотря все это время на меня темными и грустными глазами. «С возвращением!» Одними губами говорит он, и я слабо улыбаюсь ему, все еще чувствуя усталость. Лиам врывается в палату, практически выбивая дверь с петель, смотря на меня огромными глазами. Его рука ложится на грудь в области сердца, начиная массировать то место. Вид его боли и переживаний больше всего бьет по мне. «Простите меня за ложь. Простите, что врала о многих вещах, причиняя вам боль», — говорю достаточно громко, обращаясь ко всем. Мой напарник преодолевает расстояние между нами, прижимаясь ко мне с объятиями. Легкий укол боли появляется внизу живота, и я морщусь, но не отстраняюсь. Я никогда не откажусь от его объятий. «Осторожнее, Лиам», — строго говорит мой мужчина, отталкивая от меня напарника. Лиам смотрит на меня извиняющимся взглядом, но я только отмахиваюсь от него. Когда поправлюсь, задушу их всех в своих руках. «К черту извинения, самое главное, что ты жива!» — выпаливает Лиам, и все соглашаются с его словами. Я плачу сильнее, не в силах сдержаться. Да, я все еще ощущаю пустоту после потери родителей Эмили, Джонатана, но она больше не приносит сокрушительной боли. Их никто не заменит, но это не значит, что новые люди не смогут занять часть моего сердца. Я никогда не подозревала, что сердце настолько велико, раз может совмещать в себе пустоту и безграничную любовь к другим людям. Теперь знаю, знаю на собственном опыте. Райан заполнил всю ту часть, которая жаждала любви, жаждала человека рядом, который примет мою боль, тьму, шрамы и все недостатки. Этот мужчина стал больше, чем вся пустота. Райан стал жизнью. Я не искала смысла жить дальше и собиралась уйти, но смысл сам нашел меня. Судьба привела меня к людям, которые стали мне семьей, и ради них я буду бороться с демонами, буду бороться с желанием смерти. Эти люди рядом стали смыслом, стали семьей, которую я не позволю отобрать у меня. Смысл в жизни есть всегда, просто, возможно, тогда я не смогла его найти. Но теперь он есть, и я не уйду. Я буду жить, буду любить, я буду счастлива.